Не принесло ему счастья то, что он морил голодом бедняков. Но женщинам было мало этой мести. Они кружили вокруг, как волчицы, и словно обнюхивали труп. Каждая старалась придумать издевательство пострашнее, посвирепее, чтобы облегчить сердце. И вот послышался пронзительный голос Горелой: «Надо его, кота блудливого, выхолостить!» «Верно, верно, кот поганый! Сколько он наблудил, сволочь этакая!» Мукета бросилась к нему, стащила с него штаны, стащила исподнее, жена левака подняла его ноги, тогда Горелая своими старческими, сшившими руками, вторую плотно прая в отчаянном усилии худую спину дол всех, что сразу костных рук. Я мохнатый кровавый комок и с торжествующим смехом замахала им: «Вот он, вот он!» Пронзительные голоса приветствовали издевательствами отвратительный трофей. «Ха-ха, гад окаянный, не будешь больше брюхатить наших дочерей! Да, теперь конец! Больше не заставишь нас платить тебе долги своим телом, не испоганишь всех баб, не будут они тебе поддаваться за краюху хлеба. Эй, слушай, я тебе должна 6 франков. Может, хочешь получить в счет займа? А, я согласна, бери, если можешь». Шутка вызвала злорадный хохот. Женщины указывали друг другу на кровавый лоскут, как на мерзкое животное, от которого каждой пришлось пострадать, но вот теперь они раздавили его, и бессильное, мертвое оно было в их власти. Они плевали на него и, брезгливо скривив губы, кричали: «Он больше не может! Не может! Он теперь не мужчина! Таким и зароют тебя в землю, так и сгниешь, немогучка!» Горелая надела кровавый обрывок на палку, подняла ее высоко, словно флаг, и понеслась по улице во главе завывавших женщин. Падали капли крови, жалкие лоскутья плоти свешивались, как обрезки мяса с прилавка мясника. Вверху, за окном, все так неподвижно стояла жена Мегра. Но в последних отсветах заката мутное оконное стекло, должно быть, искажало ее бледное лицо, и казалось, что она смеется. Забитая, ежечасно оскорбляемая развратником, мужем, с утра до вечера корпевшая над приходорасходной книгой, она, быть может, и в самом деле смеялась, когда женщины гурьбой промчались по улице, глумясь над злым животным, над раздавленным животным, свисавшим с длинной палки. Но все вокруг застыли в ужасе от зрелища. Нет, Йен, ни Маэ, ни другие не успели вмешаться, и теперь, остолбенев, смотрели на разъяренных мстительниц, бежавших по улице. Из питейной головня вышли люди. Роснер был бледен от возмущения. Захария и Филомену, по-видимому, потрясло зрелище, представшее перед ними. 2 старика, Бессмертный и Мук, со строгим видом покачивали головой. Только Жан-Лен, хихикая, подталкивал локтем Бебера и заставлял Лидию поднимать голову и смотреть во все глаза. Вскоре женщины повернули обратно и прошли под окнами директора. Рамы и барышни, стоявшие за решетчатыми ставнями, глядели, вытянув шею. Они не видели того, что произошло у лавки. Все скрывала стена, а сейчас стемнело, и трудно было что-нибудь различить. «Что это несут на...» — спросила Сесиль, которая настолько осмелела, что решилась посмотреть в окно. Люси и Жанна заявили, что должно быть это кроличья шкурка. «Нет-нет», — возразила госпожа Энбо. — «Вероятно, они разграбили мясную. У них там что-то похожее на обрезки свинины». Вдруг она вздрогнула и умолкла. Госпожа Грегуар предостерегающе толкнула ее коленом. Обе они смотрели с ужасом. Барышни побледнели и, больше ни о чем не спрашивая, испуганно глядели на возникшее из мрака кровавое. Этьен снова поднял топор. Но тяжелое чувство не рассеивалось. Распростертый на дороге труп преграждал теперь путь живым и защищал лавку.